Глава 22. Мы с Романом Дмитриевичем погрузили застывшего старика на заднее сиденье бронированного автомобиля, принадлежащего тайной канцелярии, и выехали в сторону управления. Как и доложили бойцы Демидова, мятежники почти добрались до центра города. Как я успел заметить, они не выказали агрессии, а всего лишь заполняли собой улицы, мешая передвижению транспорта. «Не понимаю, куда смотрит глава городской гвардии?» Недовольно проговорил Демидов, когда мы остановились возле управления и наблюдали за тем, как два мага вытаскивают ведьмака из машины. «Мы потратили на дорогу в 3 раза больше времени, чем обычно, объезжая тут толпу с плакатами. Их собралось по меньшей мере уже 3 сотни. Что они требуют?» «Как обычно», — дернул он плечом. «Понизить налоги, повысить доходы и отдать всю землю империи в руки жителей. Только не пойму, с чего это они вдруг так резко поднялись. Как я знаю, никаких новых законов его величество не принимал. Налоги уже 3 года не повышались, зато пенсии повысили и детские пособия. Может, людей просто надо выслушать, и они разойдутся?» Предположил я, хотя сам в это не верил. «Если все обстоит так, как говорит Демидов, то мне тоже не ясны требования людей. Возможно, я чего-то не знаю, и в этой империи плохо жилось не только Филатовым, но и многим другим». «Разогнать их надо, вот и все!» Сурово ответил Демидов и недовольно сморщился. До нас долетели далекие крики толпы. «Если что-то не устраивает, надо обращаться к местным органам власти, а не чинить беспорядки в городе, мешая работе остальных. Бывает, это единственная возможность достучаться до власть имущих. Я этого не понимаю и не одобряю. А что еще сильнее я не понимаю, так это почему городская гвардия допускает такое?» «Кому они подчиняются?» — уточнил я. В это время старика вытащили из машины и понесли в открытую дверь управления. Я заметил, как он недовольно скривил губы. Действие зелья уже начало проходить, и скоро он сможет двигаться. Мы с Демидовым пошли вслед за ними, продолжая разговор. «Городской гвардией управляет их глава, граф Онищук Виктор Иванович. Он напрямую подчиняется военному министру. Гвардия — это военизированное подразделение, которое поддерживает общественный порядок, охраняет важные или опасные государственные объекты и подключается к спецслужбам при чрезвычайных ситуациях. Именно они, а не полиция или тайная канцелярия, должны следить за такими вещами, что сейчас происходит в городе. Завтра поговорю с министром, выясню, почему они допускают такое. 2-й день продолжаются беспорядки. Они и в ус не дуют». Демидов явно был недоволен положением дел. Впрочем, как и я. «Мне тоже придется потратить гораздо больше времени на то, чтобы добраться до дома. Хотя о возвращении еще рано думать. Для начала хочу узнать, кто стоит за покушением на императора. Уверен, убийцу ко мне подослал тот же человек». Дождавшись приезда переводчика, Демидов велел привести к нему ведьмака. Тот явился уже на своих ногах и с антимагическими кандалами на руках. «Это бесполезная мера», — полголоса сказал я, кивнув на кандалы. «Они блокируют ману, но ведьмаки используют не собственные силы, а призывают их с помощью заклятий и ритуалов». «Ты хочешь сказать, что мы беззащитны перед ним?» — тревожился он. «Признаться, я почти не сталкивался в своей работе с ведьмаками. Их подавили задолго до моего рождения. Если хотите обезопасить себя, то лучше заклеить ему рот, чтобы не смог произнести заклинание. Но тогда он не скажет нам ни слова», — улыбнулся я. «Пусть сидит в кандалах, а когда окончим допрос, заклеим ему рот скотчем. В целях безопасности». Роман Дмитриевич опустился за свой стол и обратился к переводчику. «Пусть представится полным именем». «В моем паспорте все написано», — буркнул ведьмак на чистейшем русском языке. «А, так вы нас понимаете. Очень хорошо. Разговор пойдет бодрее», — обрадовался Демидов и дал знак одному из магов, чтобы переводчика проводили к выходу. «В вашем паспорте написана полнейшая тарабарщина. Хорошо, что есть вкладыш на нашем языке». Его документы и вещи привезли маги, которые направлялись к нам в гостиницу, но вынужденно припозднились. «Итак, вас зовут Ахмед Челеби. Вы проживаете в Стамбуле на улице...» «А вам надо от меня?» Буркнул старик и как-то странно посмотрел на меня. «Вы подозреваетесь в покушении на жизнь его величества, государя Российской империи». «Его!» — возмущенно воскликнул он. «Какого еще государя? Я ни в чем не виноват!» Похоже, его возмущение не притворство. «Вы заразили ведьмины чумой позолоченную ручку и влияли на его хозяина, вытягивая из него жизненные силы». «Ох, так это был государь!» — ужаснулся он и вытаращился на меня. «Я не знал. Честное слово, не знал». «Так, давайте все с самого начала и как можно подробнее», — велел Демидов. Во-первых, почему вы так хорошо говорите по-русски? У меня бабка из России. Ее в свое время вывезли из Российской империи. Она родила мою маму, отец не запрещал учить ваш варварский язык. Варварский? У Демидова от возмущения брови поползли наверх. Он выдохнул и взял себя в руки. «Как вы здесь оказались?» Ведьмак недоуменно уставился на него, как на умалишенного. «Вы же сами меня привезли. Проблемы с памятью?» «Я не об этом. Как вы попали в Российскую империю?» Повысил голос Демидов. «Прилетел на дирижабле». «Зачем?» «Меня пригласили», — горделиво задрал нос ведьмак. «Кто?» «Очень приятный молодой человек. Зовут Сергей. Он купил мне билеты и поселил в той шикарной гостинице, в которой я отдыхал, пока вы не заявились. Для чего вы приехали?» «Меня попросили наказать одного плохого человека. Но я понятия не имел, что им окажется ваш государь. Если бы я знал, никогда бы не согласился на подобное». Он говорил правду. Сыворотка, которая незаметно капнула на него, когда маги только привезли его сюда, не позволила бы соврать. «При каких обстоятельствах вы познакомились с Сергеем?» Продолжал допытываться Демидов. «Он сам позвонил мне. Сказал, что слышал о моих способностях и заплатит большие деньги, если я возьмусь за заказ». «Что было дальше?» Роман Дмитриевич делал пометки в своем блокноте и спрашивал, не поднимая головы. «Я сказал, что не берусь за такие дела без задатка. Хотел продиктовать ему свой номер счета, но он отказался переводить. Сказал, что так мы оставим следы. Обещал, что отдаст задаток, когда я прилечу в Москву». Он приподнял руку с тяжелыми кандалами и начал поглаживать бороду. Явно привычный жест, который, по всей видимости, должен его успокоить и придать сил. «Вы встретились на вокзале?» – оживился Демидов. «Я знаю, почему. На всех вокзалах установлены камеры видеонаблюдения. Поэтому он надеялся увидеть этого неизвестного нам Сергея». «Нет, нет!» – затряс бороденка ведьмак. «Он предупредил, что будет ждать меня в машине на парковке. Я сел в серую машину, и он отдал мне конверт с деньгами». «Сколько там было?» Глава тайной канцелярии оторвался от записи и внимательно посмотрел на него. «Мне обязательно отвечать? Вы же наверняка нашли в моем чемодане тот самый конверт!» Недовольно буркнул он. «Обязательно!» — сухо ответил Демидов. 50 тысяч!» — нехотя ответил Ахмед. «Рублей? Ну не лир же!» — буркнул он. «Обещал сегодня-завтра оставшиеся 300 тысяч привезти. А тут вы. Мне нужны мои деньги. Я что, зря гробил свое здоровье, занимаясь?» Тут он осекся, видимо, вспомнив, что у нас колдовство запрещено и сурово карается. «Но какова наглость? Еще и деньги требует». Я покосился на Демидова. Тот, как ни пытался скрыть, выглядел раздраженным. «А, так он деньги должен привезти», — уточнил Роман Дмитриевич. «Как вы с ним связываетесь?» «Никак. Он приходит и просит администратора позвонить мне. Говорит, что пришел гость. Я спускаюсь в его машину. Там обо всем договариваемся». Демидов подозвал одного из своих людей и еле слышно сказал. «Устрой засаду в гостинице. Оставь пару человек в холле, троих на улице на машине. И одного в номере, чтобы трубку взял». Мак кивнул и торопливо вышел из кабинета. Ведьмак еще сильнее помрачнел. Похоже, только сейчас понял, что денег ему не видать. Ну, думаю, что это сейчас последнее, о чем он должен волноваться. А я понял кое-что другое. «Вы не выполнили задание. Император жив и здоров. Поэтому оставшиеся деньги вам бы и так не заплатили». Усмехнувшись, сказал я и повернулся к главе тайной канцелярии. «Роман Дмитриевич, зря людей отправили. Этот Сергей не явится». «Возможно. Хотя, кто знает, может, у них были еще заказы к нему. Поэтому подождем». Демидов продолжил допрос. Мы узнали, что ручку ему отдал Сергей в день прибытия, а уже через пару часов забрал обратно. Ведьмак несколько раз повторил, что не знал, против кого ворожит. И это была правда. Только я сильно сомневался, что он отказался бы от заказа, узнав, что объектом является император. Когда Демидов вытянул из него все, что только мог, и хотел отправить в камеру, я остановил его и шепнул, что лучше усыпить османа. Ведь неизвестно, что он может наколдовать. Роман Дмитриевич согласился, и, открыв пробирку с летучим снотворным, сунул ее старику под нос. Одного вздоха хватило ему, чтобы обмякнуть и свалиться на пол. Демидов велел остричь ведьмаку бороду, снять все браслеты и переодеть в обычный хлопковый костюм. «Надо ехать во дворец за ручкой», — сказал Демидов, но, взглянув на часы, мотнул головой. «Только не сейчас, а утром. Вряд ли его величество будет что-то писать в это время. Как думаешь, она до сих пор опасна?» «Ну, для императора нет. Сейчас у него должен появиться иммунитет именно к этому проклятию. А так, в любом случае, лучше не рисковать. Я сам не настолько сведущ в ведьминских делах», — признался я. «Но попытаюсь выяснить все к завтрашнему дню». «Понял. Утром обо всем расскажем государю. Встречаемся у ворот императорского дворца в 8 утра. Хотя нет, лучше в 7. Его величество рано встает, поэтому будет уже на ногах». Мы попрощались, и я поехал домой. Добрался только после полуночи. И, поужинав бутербродами с красной рыбой, вновь обратился к ведьминской книге. Я еще не имел дел с предметами, зараженными с использованием темных сил, поэтому следовало узнать о них побольше. Я и раньше сталкивался в книге с описанием того, как наложить проклятие или болезнь на предмет, а ни разу не видел заклинания или ритуала, чтобы снять вредное воздействие. Вот и сейчас, страницу за страницей, я изучал всю книгу, но ничего подобного не нашел. «Нарантуя, ебись ко мне!» Шаманка появилась в темно-зеленом суконном наряде, отороченном мехом. «Наконец-то ты запомнил, в какое время следует меня звать?» Проговорила она и слегка улыбнулась. «Ты чего так разоделась? К зиме готовишься?» Усмехнулся я и указал на три лисьих хвоста, висящих у нее на поясе. «Чего ты хотел?» Проигнорировав мой вопрос, уточнила она. «Ты знаешь, как снять ведьминское заклятие с предмета?» «Я не ведьма!» Резкий порыв ветра взъерошил мне волосы. «Ну ладно», — я пригладил шевелюру. «Тогда позови Гризельду». «Нет», — она горделиво задрала голову. «Больше никогда не проси меня об этом». «Это еще почему?» «Я с ней не разговариваю». «Ну, началось. Женщины даже в потустороннем мире не могут жить мирно». Я уже хотел отправить ее обратно, но шаманка проговорила. «Ладно, позову. Только заставь ее извиниться передо мной». Я тяжело вздохнул, провел рукой по лицу и кивнул. Гризельда не заставила себя долго ждать и явилась в образе прекрасной девы. Выслушав меня, она продиктовала, что нужно делать. А когда я сказал, что Нарантуя ждет извинений, фыркнула и пропала. Короче, пусть сами разбираются. Если между ними влезть, то сам крайним и останусь. На следующее утро меня разбудил дворецкий. Оказалось, что будильник прозвенел уже 2 раза, но я не слышал. Последнее время постоянно что-то происходило и накапливалась усталость. Надо побаловать себя золотым нектаром. Нехотя поднялся с кровати, принял контрастный душ, даже отжался и присел раз в 50. И только после этого надел академическую форму и вышел из комнаты. По квартире разносился аппетитный запах свежей выпечки и жареного бекона. Настроение тут же улучшилось. Плотно позавтракав, поехал к воротам дворца. Демидова еще не было, поэтому меня не пропустили. Пока ждал, послушал разговоры дворцовой охраны. Они тоже недоумевали, почему мятежников никто не останавливает, и гадали, придется ли им вмешаться в это дело. А ведь эти же вопросы задавал Демидов. Если будет возможность, спрошу императора. Может, это его приказ? Может, он захотел поиграть в демократию и пытается решить все полюбовно и без кровопролитий? Демидов подъехал ровно в 7 утра. Оставив машину на парковке, мы пешком двинулись к парадной двери, обсуждая то, что скажем императору. Договорились, что ничего не будем утаивать, кроме позорного проигрыша Демидова, когда он попал в ловушку старого ведьмака. Император уже позавтракал и принимал своих советников. «Ранняя пташка, я бы еще поспал 2 часа. Или все 5». Постоянные недосыпы меня начали напрягать. Услышав о том, что мы просим о встрече, он тут же отложил прием советников и велел пригласить нас. Мы поприветствовали его и рассказали о вчерашних событиях. «То есть он признался, да?» — уточнил он. «Совершенно верно, Ваше Величество», — ответил Демидов. «Хорошо. Удалось выяснить, кто такой этот Сергей? К сожалению, пока нет, но мы обязательно узнаем, можете не сомневаться», — заверил глава тайной канцелярии, но уверенности в его голосе не было. Император тоже это почувствовал, поэтому остановил на нем долгий изучающий взгляд. Но ничего больше не сказал и обратился ко мне. «Александр, вы сказали, что они заразили мою ручку?» Он взглядом указал на нее. «Но я не понимаю, когда и как они это провернули. Эту ручку мне подарила моя покойная...» Государь сглотнул ком, внезапно появившийся в горле. «Императрица. Уже много лет я пишу только ею. Даже чернила меняю сам». Ее украли всего на несколько часов, затем опять вернули на место. «То есть враги не просто во дворце, а совсем рядом со мной?» С тревогой спросил он и невольно оглянулся, хотя в кабинете мы были одни. «Боюсь, что так», — вынужден был согласиться я. «Роман Дмитриевич, почему же вы бездействуете?» Император чуть повысил голос, но на нас хлынула такая мощная энергетическая волна, что мы с Демидовым едва удержались на ногах. «Силен, император. Прошу прощения, Ваше Величество, но мы не бездействуем», — твердо сказал глава тайной канцелярии. «Вы же знаете, что я просил почти всех, кто служит во дворце. От стражников до горничных никто ничего необычного не видел». «Понятное дело, что не видели. Если предатели, они хорошо знают. Наверняка на него даже подумать никто не может, а он здесь». Император все-таки не сдержался и повысил голос. «Беспрепятственно разгуливает по моему дворцу и пытается меня убить. Мы сделаем все возможное. Я не хочу больше слышать о том, что ты хочешь сделать. Мне нужен результат. Забирайте ручку и можете быть свободны. Оправдания и предположения оставьте при себе». Он с раздражением выдохнул и откинулся на спинку кресла. Гризельда заверила, что если я прикоснусь к ручке, ничего не будет. Поэтому я подошел к столу, забрал ручку и, попрощавшись, вышел в коридор. Демидов последовал за мной. «Ты уверен, что это безопасно?» — кивнул он на ручку, кончик которой выглядывал из нагрудного кармана. «Абсолютно. Я вытащил ее и хорошенько разглядел. Кроме красивых узоров и мелких драгоценных камней, на ручке имелась очень личная гравировка. Наверняка императрица любила мужа и вложила в подарок душу. Я неосознанно втянул носом и остановился, прокручивая в голове все эфиры, с которыми сталкивался. «Что такое?» — насторожился Демидов. «Я знаю, кто еще прикасался к этой ручке», — шепотом ответил я, покосившись на стражников, стоящих у дверей. «Кто?» — воспрял Демидов. «Мне нужно подумать». Я закрыл глаза и еще раз глубоко вздохнул, пытаясь уловить знакомый эфир.